Поскреб Еремеев в затылке, один глаз злой, другой добрый. А может, не давать? Вишь его, как с нее разворачивает. Эх ты, вякала! На море, на океане стоит дурак, на кургане стоит, не стоится, а сойти боится. Передумкой сделанного не воротишь. Письмо-то ты от папаш вчера получил? Ты колбасу письмом и осади. Ах да ох, на том речке не переехать. На половине, брат, одни старые бабы дело застопоривают. Подивился Еремеев. Откуда он, змей, про письмо дознался? Вздохнул, колбаску за обшлаг и на улицу. А перед самой комиссией принес фершел фельдфебелю пакетиц. Из учебной команды гостиниц, мол, прислан. Схряпал Игнатыч колбасу, мало что не с кожей, госпитальное довольствие известно какое. За столом старший доктор сидит, да лекарь помоложе, да адъютант батальонный, да штабс-капитан Бородулин. Поиграл доктор перстами, глянул в окно. «А ну-кась, Игнатыч, человек ты трезвый, умственный, погляди-ка в палисадник». Какой это куст перед окном растет? Черная смородина, ваше скродие. Вишь, на ней, почитай, все почки ощипаны, как не узнать. Вы ж завсегда по весне черносмородинную водку четвертями настаиваете. Позеленел старший доктор. Комиссия ухмыляется, а батальонный адъютант свой вопрос задает. 2 до 5. Сколько, к примеру, будет? Вопрос, можно сказать, самый безопасный. Ничего не будет, ваше благородие. Как так? Ничего. А очень просто. Потому как вы в приданные 2 брички да 5 коней получили, ничего у вашего благородия и не осталось. Все промеж пальцев спустили. Нахмурился адъютант. Ну и стерва ты, Игнатыч, даром что больной. Тут, само собой, младший лекарь вступился. Испытуемых ругать по закону не дозволяется. Скажите, фельдфебель, сколько у меня на ногах пальцев? У настоящих господ 10, а у вашего благородия 11. Через банщиков всем известно, правая-то нога у вас 6-палая. Потому-то вам дочка протопоповская тыкву и поднесла, даром что рябая. Сгорел прямо лекарь. Правда, глаза колят. А уж штабс-капитан и вопросов никаких не задает. Видит, опять лунный удар фельдфебель разыгрался. Лучше уж его и не трогать. То да сё, порешили коротко. Наказанию не подвергать, потому человек не в себе. По нечетным дням будто белины объевшись. К военной службе не годен. Сапоги под мышку, маршируй хоть до Питера. Вертается на короткий час фельдфебель в учебную команду сундучок свой сложить собрать. Солдаты по углам хоронятся, бубнят. Неловко и им. Был начальник, кот и тот от него под койку удирал. А теперь вроде за штатной крысой, которой на голову керосином капнули. Прибирает Игнатыч за перегородкой свое приданое. Пинжачок вольный в гостиных рядах купил, глаза б не глядели. А тут купеческий сын Еремеев выкатывается. По-старому каблучки вместе. Здравия желаю, господин фельдфебель!